шаровая молния. Лето выдалось жарким, не был исключением и этот день. Солнце палило нещадно. Местами земля высохла, и через широкие и глубокие трещины уходила последняя влага. А на деревьях от жары стали желтеть и скручиваться листочки. Генка с утра до вечера проводил время на пруду с друзьями. В воде было спасение, и они плавали, ныряли, играли в догонялки. Передохнув и погревшись недолго на берегу, мальчишки снова бежали в воду. Разноцветные радужные брызги разлетались в разные стороны. Ребята загорели до шоколадного цвета, а Генка темнее всех. Его даже стали называть цыганенком, но он на это не обижался, а только улыбался. Его крепкие белоснежные зубы казались еще белее на темном лице. В этот день вся ватага друзей играла в казаки-разбойники в старом заросшем колхозном саду. Солнце, как обычно, припекало, на небе не было ни облачка, но в тени старых развесистых яблонь и груш детям было не жарко. Вдруг к полудню набежали черные тучи и заволокли все небо. Солнце скрылось и потемнело, как будто наступил вечер. Запахло дождем. В небе раздались раскаты грома. Все громче и ближе, казалось, небо раскалывается у ребят над головой. Затем молния то острой стрелой вонзалась в землю, то озаряла полнеба. Упали первые редкие и крупные капли дождя. Они, ударяясь о листья деревьев, издавали громкие хлопки и разлетались на мелкие брызги. Попадая на землю, покрытую густой пылью, капли дождя оставляли вокруг себя небольшие круги, такие, как на воде. Только на воде круги исчезали, а в пыли они оставались. В воздухе запахло свежестью и мокрой пылью. Затем раздался оглушающий раскат грома. Всем показалось, что земля задрожала, и деревья закачались. Сверкнула молния где-то совсем рядом, и хлынул ливень. Ребята бросились в рассыпную по домам. Побежал домой и Генка, но едва выбежал из сада, был уже весь мокрый. Уставшая от зноя земля жадно впитывала воду. Ливень был такой силы, что просто стоял стеной. Вода шумными потоками устремилась в низины, превращая дороги в непроходимые болота из черноземной жижи. Геннадию пришлось снять сандалии, чтобы не потерять их в липкой грязи. Он бежал босиком по лужам, утопая по щиколотку в теплой и мягкой жиже. Брызги из луж разлетались в разные стороны, а грязь из-под ног летела на спину. Радость и восторг переполняли душу мальчика, когда он бежал домой, и теплые тугие струи дождя силой били в лицо, грудь, спину. Дома он скинул с себя мокрую одежду, вытерся полотенцем, надел сухую одежду и только теперь, переведя дух, почувствовал, как проголодался. Гена прошел на кухню, где на столе, как обычно, стояла кружка парного молока, а рядом лежала краюха душистого белого хлеба. От его запаха закружилась голова. Мальчишка уселся за стол и с огромным аппетитом стал уплетать душистый, свежеиспеченный каравай, корочка которого аппетитно хрустела. Хлеб он запивал вкусно пахнущим парным молоком, и казалось, что вкуснее этого хлеба и молока ничего не бывает. Гена сидел у окна и слушал, как ливень шумит в листьях деревьев. Порой на него даже попадали брызги через открытую форточку. Пережидая непогоду, Гена сел почитать книгу, время от времени поглядывая в окно. Вдруг сверкнула молния с такой огромной силой, будто небо разрезало на половинки, и через мгновение раздался страшный раскат грома. Гена отложил книгу и завороженно смотрел в окно на бушующую стихию. В это время форточку плавно, не спеша, как в замедленной съемке, влетел огненный шар. Он был красно-желтого цвета с голубоватым ореолом и размером с небольшой резиновый мяч, сантиметров 15 в диаметре. Огненный шар вплыл в комнату и замер в полуметре от лица мальчика, как будто разглядывая его и раздумывая, что делать дальше. Генка тоже замер и не шевелился. Даже дышать стал через раз. Потрясенный невиданным зрелищем, мальчик не успел испугаться, а внимательно разглядывал шар. Ядро в этом светящемся мячике было будто переплетено из желтых и красных нитей, и они вращались. Дальше от центра огненного шара извивались оранжево-голубоватые змейки. Мальчик успел отметить, что он не излучал тепло. Затем огненный шар не спеша облетел кухню, как будто что-то искал, но, не найдя ничего интересного, вернулся на прежнее место. На улице вновь сверкнула молния, и светящийся клубок резко сорвался с места и вылетел в форточку, не причинив вреда. Генка облегченно вздохнул. Только теперь он испугался. Вытер проступивший холодный пот со лба и посмотрел в окно вслед улетевшему шару. Поведение неизвестного объекта удивило мальчика. Ему казалось, что он столкнулся с каким-то таинственным и разумным существом. На улице дождь прекратился, последние капли дождинок стекали по стеклу. Вечером мальчишка рассказал обо всем родителям. Они объяснили ему, что это была шаровая молния, и похвалили сына за выдержанное и спокойное поведение, что, возможно, и спасло ему жизнь. Еще он узнал от родителей, что если гроза застала на улице, то нельзя прятаться под большими деревьями, потому что молния попадает в одиночные высокие объекты. А если дома пережидаешь грозу, то необходимо закрыть двери, окна и форточки. Этот случай мальчик запомнил на всю жизнь. И друзьям рассказал, как бывает опасна гроза и что нужно делать, чтобы уберечься от беды.